Ой, что я видела? Наша Зосенька, наша племянница. Поручик держал Зосю в своих объятиях. Сестрички, сестрички, сестрички. Что с тобой? Что такое? Что случилось? В чем дело? Что случилось? В чем дело? Сейчас все узнаете. Мы слушаем. Поручик влюблен в Софью. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Излишняя проницательность. Если ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, если излишняя проницательность, тогда я вам не скажу, что видела. Что ты видела? Собственными глазами. Ну, что же ты видела? Это только проницательность. Скажи, мой ангел, поскорей, ты такая добренькая, ты никогда не сердишься. Скажи, мой ангелочек. Ну, тогда слушайте. Ну, слушаем. Поручик Зосе руку целовал. Руку целовал? Руку. Возможно ли? И это еще не все. Боже, что же еще? Поручик? Говори скорее. Поручик стоял перед ней на коленях. На коленях? На коленях, вот здесь, на этом месте. Какой ужас. И это еще не все. Боже, что же еще? Поручик? Ну-ну-ну-ну-ну. Поручик держал ее в своих объятиях. А Зося? Зося, Зося! Зося? Зося была в его объятиях. О, страшное дело. Неслыханно. Тише, идет братец. Он еще напевает. Зачем, зачем я встретил вас? Ну, сестрички, в чем дело? Что случилось? И ты еще спрашиваешь. Ты не знаешь, что делается. Мы одни должны обо всем думать. Ваш приятель, ваш поручик, ваш я не знаю кто. Ну, что он сделал? Он Софью хотел. Слов мне не хватает. Хотел? Похитить, похитить он ее хотел. Быть этого не может. Спросила она. Она своими глазами видела. Что она видела? Что он любит ее. Он ей ручку целовал, он перед ней на коленях стоял. Быть этого не может. Анелька плохо видела. А если бы ты сам видел, тоже не поверил бы. И этот человек собирается жениться. Ну, а как? Где, когда? Как? Как все? Где вот здесь, на этом самом месте? Когда? Четверть часа тому назад? Боже мой, как больно. Лучше бы он в меня выстрелил, даже ранил. Может быть, не так было бы больно. Вот они, ваши советчики. Я-то знаю, чьи это происки. Это капеллан. Капеллан? Да, он во что бы то ни стало хочет помешать твоему решению. Капеллан! Да. Он пытался нас убедить в разных вещах. И очень некрасиво о тебе говорил. А что он говорил? Повторить стыдно, вот что он говорил. Стыдно? Да, да, да, да, да, да, да. Довольно странно о вас выражался. А как? Пусть Анелька скажет. Анеля скажет. Анелька, ну? Я слыхала, только не поняла. Я еще не все понимаю. Она еще маленькая. Ну что он знает? Какое ему дело, в конце концов? В чем он может вас уверять? Если вы нам не верите... Не верю. Не верите? Не верю. Спросите пана ротмистра. О, достойный человек. И с нами во всем согласен. Очень сомневаюсь. Напрасно сомневаешься. Он влюблен в Анельку. Врешь. Вежливо. Ну, я хотел сказать... Быть этого не может. Вот это другое дело. Наша свадьба вас в этом убедит. Что-что? Он хочет жениться? Конечно. На тебе? На мне? С ума спятил на старости лет. А? Дурак старый. Так же, как и ты. Ради бога, осторожней. Вон отсюда! Не кричи! Грубая индивидуальность. Пойдем подумаем, что нам делать с этим тираном. Вон отсюда! Брысь! Грысь! Слушаю, пан майор. Позвать ко мне пана-поручика. Слушаю, пан майор. Боже мой.